— взревел Беловский. «У меня было 8!» Я не проявлял ни удовольствия, потому что у меня были 2 фигуры. Розита взяла у меня карты из рук. Я посмотрел на свою соседку справа, Сидию. Длинные черные волосы ее рассыпались по плечам. Она действительно была очень красивой, особенно чуть подвыпившей, как, впрочем, и все остальное фантастическое общество. Она также изредка посматривала на меня, но украдкой, с видом боязливого зверька. «Ага», — подумал я, — «она, очевидно, боится меня. Надо полагать, что у меня на лбу пришпилен ярлык, частная собственность, посторонним охота воспрещена». Я прикоснулся к ее ноге. Она испуганно отдернула ее. «Кто прикупает?» — спросил Ку-ку. «Не я», — ответил Гетман. «И не я», — сказала Сидия. Повар открыл себе 4. 9, — провозгласил он. «Проклятие!» — вскричал Гетман. «Эта карта должна была попасть ко мне. У меня была 5. Ах, если бы я не поклялся его императорскому величеству, императору Наполеону III, никогда не прикупать к 5. Бывают минуты, когда это нестерпимо тяжело. Ах, черт, этот мерзавец-негр опять уходит, обыграв нас». Действительно, Ку-ку, собрав 3/4 жетонов, с достоинством поднялся из-за стола и поклонился собранию. «До завтра, господа!» «Убирайтесь все вон!» — заревел гетман Житомирский. «Останьтесь со мной, господин де Сентави!» Когда мы остались вдвоем, он налил себе еще 1 стакан вина. Потолок зала стал невидимым из-за густых облаков дыма. «Который час?» — спросил я. «Половина 1 ночи. Но я надеюсь, что вы не покинете меня одного, мой мальчик, мой дорогой мальчик. У меня такая тяжесть на сердце!» Он плакал горькими слезами. Фалды его фрака, распластавшись позади его на диване, казались зелеными крыльями какого-то гигантского жука. «Правда, Агида красива?» — продолжал он сквозь слезы. «Знаете, она как 2 капли воды, только чуть смуглей. Похожа на графиню де Терюэль, на красавицу графиню де Терюэль. На Мерседес, на ту самую Мерседес, которая выкупалась совсем голой в Биарице. У скалы девственниц, узнав, что князь Бисмарк стоит на мостике и смотрит в эту сторону. Вы не помните ее, Мерседес де Терюэль?» Я пожал плечами. «Правда, я и забыл, что вы были совсем ребенком тогда. Вам должно было быть не больше 2-3 лет». «Ах, дитя мое, жить в такую славную эпоху и окончить жизнь, играя в карты с дикарями. Я должен вам рассказать». Я поднялся было с дивана и оттолкнул его. «Останься, останься», — взмолился он. «Я расскажу тебе все, что ты захочешь. Ты узнаешь то, что остается тайной для всех других, что я никому еще не говорил. Я скажу тебе, как я попал сюда. Останься. Мне нужно излить свое горе на дружескую грудь. Я повторяю, я во всем признаюсь тебе. Я верю тебе. Ты француз, дворянин. Я знаю, что ты не проболтаешься ей». «Кому не проболтаюсь? Ей». Его голос упал до шепота, но и в том слышался страх. «Кому же? Ей, Антинее!» Я уселся обратно. Глава 13. Рассказ гетмана Житомирского. Граф Беловский напился до той стадии, когда пьяный становится грустным и слезливым. Он собрался с мыслями и начал свой рассказ. Я жалею, что не могу точно воспроизвести обороты его речи, предавшие его рассказу,